точное попадание. Разве безумец с винтовкой не может быть метким стрелком? Абсолютно. Но безумцы обычно стремятся максимально пополнить свой лицевой счет. Психопат с винтовкой наверняка пришил бы и вас, а этот парень точно знал, в кого стрелять. И пусть чувства Митча противоречили логике, он полагал, что в какой-то степени несет ответственность за эту смерть. Убийство совершили исключительно для того, чтобы убедить его в серьезности намерений похитителей Холли и не позволить обратиться в полицию. Бросив взгляд на труп, который лежал на другой стороне улицы, вокруг еще работали эксперты, Митч спросил. «Мы еще не знаем. При нем нет ни удостоверения, ни бумажника. Вам не кажется это странным? Если выходишь из дома для того, чтобы выгулить собаку, бумажник не требуется». «Для большинства людей это привычка», – поразился Таггарт. «Они берут с собой бумажник, даже когда моют автомобиль». «Как же вы его опознаете?» «На ошейнике его собаки нет пластинки с выгравированными кличкой и адресом. Но пес ухоженный, прямо-таки выставочный экземпляр. Поэтому, возможно, в него вживлен идентификационный чип». Золотистого ретривера перевели на противоположную сторону улицы. Привязали к стойке почтового ящика, и теперь он лежал в тени, благосклонно принимая восхищенные взгляды тех, кто проходил мимо. Таггарт улыбнулся. «Золотистые – самые лучшие. В детстве у меня был такой. Я его очень любил». Взгляд детектива вернулся к Митчу. Улыбка осталась на месте. «Вернемся к вопросам, о которых я упомянул. Вы служили в армии, мистер Раферти?» «В армии? Нет. Я выкашивал лужайки для одной компании, прошел курс декоративного садоводства и создал собственную фирму через год после окончания средней школы. Я подумал, что вы могли служить в армии, поскольку выстрел вас не испугал». «Еще как испугал», — заверил его Митч. Прямой взгляд Таггарта пронзал насквозь. Глаза Митча, казалось, превратились в прозрачные линзы, через которые коп, словно микробов под микроскопом, изучал его мысли. Митчу хотелось отвести взгляд, но он не решался. «Вы услышали выстрел, увидели, как падает мужчина, и поспешили на другую сторону улицы под пули. Я не знал, что он мертв. Подумал, что сумею как-то ему помочь». «Это делает вам честь.